Катя улыбнулась и беззаботно закинула в рот одну клубничину. Ей живо представлялось, как за деревянной стеной мама сейчас стоит и смотрит на насесты. На них сидят куры, белые, рыженькие, рябые, а большинство из них еще бестолково мечется по курятнику, дичась человека и одновременно косясь глазом. Вдруг рассыплет зерна. Алена, закусив губу, должно быть, смотрит на птиц и осознает, что ничего не выйдет. Она с понурой улыбкой качает головой, переминается с ноги на ногу, но решение уже принято. И она поворачивается, чтобы... Дверь курятника распахнулась и тут же захлопнулась обратно. Алена, крепко держа левой рукой курицу за ноги, закрыла щеколду и направилась к пню с торчащим из него топором. Катя напряглась и похолодела, вцепившись в миску с клубникой обеими руками. Курица нелепо болталась вниз головой, вытянувшись и обвиснув, как кролик, когда его берут за уши. Красный пузырчатый гребешок подрагивал. Растопыренные розоватые лапы и рука, крепко их сжимавшая, были неуловимо похожи, одинаково жилистые и худые. Алена взяла топор и ухватила его покрепче. Подняла к плечу. Одним быстрым движением, почти захлестом, бухнула беспокойно кудахтавшую курицу на колоду и сразу же следом опустила топор. Тюк! От неожиданности Катя подскочила и осталась стоять. Алена держала еще подергивающуюся тушку над стеклянной банкой. Вокруг было так тихо, что стало слышно булькающую кровь, стекающую туда. Сама женщина снова запрокинула голову и глядела в небо, где продолжали свистеть стрижи. Прошло около минуты, прежде чем Алена перевела взгляд на Катю. Та все еще не шелохнулась. Но мать смотрела ей не в глаза, а куда-то ниже. И Катя тоже оглядела себя. Вся юбка покрылась пятнами клубничного сока. А под крыльцом пестрели просыпанные из перевернутой миски ягоды. «Что там, вода? Закипела?» Спокойный твердый голос. Катя очнулась и почему-то засуетилась. Ноги были непослушными. Жар схлынул от сердца вниз, потом резко вверх, и щекам стало горячо. «Сейчас!» Она бросилась на летнюю кухню, где уже ключом кипела вода. Схватила тряпку, чтобы снять ведро с плиты, и заметила на тряпке красные пятна. Девушка почему-то чуть не взвизгнула, отбросила тряпку прочь и только сейчас заметила свои руки. В кожу въелся ягодный сок. Красные пальцы, остатки бурой мякоти под ногтями, длинный смазанный след на тыльной стороне ладони. Катя судорожно втянула носом воздух и, не обращая внимания на исходящую паром воду на плите, принялась с остервенением отмывать руки. Рукомойник позвякивал, когда она ладонью била снизу вверх по язычку, и вода со звоном проливалась из чаши и стекала в лохань на полу. Рассохшаяся, все в темных трещинах мыло давало обильную пену. Девушка видела, что руки стали чистыми, но все равно терла их одна об другую, еще и еще. А потом Алена сварила бульон. Крепкий, с прозрачными радужными пятнышками жира, наваристый и совершенно прозрачный. И лапши наделала так же, как делала бабушка. Лапши бабушка Тося всегда делала много. И, подрастая, Катя все чаще помогала ей. То поджаривала раскатанные пласты перед нарезкой, то тесто вымешивала. «А ты муки под него, муки!» — руководила с улыбкой баба Тося. «Так тогда не лапша, а мука сплошная получится», — неуверенно тянула Катя. «Ну так шо, хай буде, не жалко». Когда в школе Катин класс проходил Обломова, Катя прочла описание того, как Обломов смотрел на локотки своей жены, Агафьи Пшеницыной, когда та хлопотала на кухне. И тут же вспомнила бабу Тосю. У нее были такие же полные мягкие руки с ямочками на локтях. Ласковые, но сильные и проворные, когда это требовалось. И смотреть на них было одно удовольствие. И вот теперь ее дочь Алена. На памяти Кати никогда, ни разу не участвовавшая в приготовлении, поставила перед Катей тарелку с ниточками лапши, плавающими в прозрачном наваристом бульоне вместе с мелко порубленной зеленью. Будто сама баба Тося стояла у плиты все это время. Катя даже не подозревала, что мать умеет делать так же. За всю жизнь та никогда не варила это блюдо дома, в Москве. Видя Катин взгляд, Алена нахмурилась. «Не будешь?» «Буду». «Кушай. Это вкусно», словно спрашивая или уговаривая, неуверенно пробормотала Алена. И Катя ела, обжигая язык и исходя потом. И это правда было вкусно. На завтра вернулась из Крыма Настена Сойкиным. Она заскочила ближе к обеду, загорелая, с радостными глазами и громким южным говорком, и слопала две тарелки супа. Кате в это время дня становилось дурно от самой мысли о горячей пище. Летом из-за этого она почти не ела и худела еще больше. Вчерашняя лапша была не в счет, а вот Настю жара, напротив, нисколько не смущала. Она с аппетитом хлебала бульон, от которого лениво поднимался пар. Выгоревшая майка открывала ее полненькие плечи и налившуюся грудь. Настя поминутно стреляла глазами на подметающую пол Алену и, когда та вышла за порог, зашептала. «Ты завтра идешь?» «Куда?» — не поняла Катя. Настя вытаращила глаза. «Тю! С ума сошла! Все ж только...» Входная дверь впустила поток горячего воздуха с улицы и Алену. Настя замолкла на полуслове, и было видно, как она с трудом сдерживает нетерпение. Ей пришлось ждать, пока Катя помоет посуду и переоденется, чтобы идти на речку. Наконец, захватив с протянутой через двор бельевой веревки полотенце и кликнув Найду, они вышли в сад и стали спускаться вниз. Сойкина, одергивая явно маловатую ей несколько раз перелицованную юбку, оглянулась на окна дома. «Ну, так идешь или нет?» «Да куда? Можешь толком сказать-то?» «Ну ты даешь!» — закатила глаза Настя. «Завтра ж Иван Купала!» Естественно, Катя знала о таком празднике. В школе, небось, Гоголя все читали. Вечер накануне Ивана Купала и прочую чертовщину. И даже если завтра этот самый день, пусть. Только вот какое отношение это все имеет к ним? Видимо, недоумение проявилось на ее лице, потому что Настена даже причмокнула от предвкушения. «Ну, подруга!» И выдержала паузу, такую долгую, что Катя успела пожать плечами и продолжить путь. «Ладно, ладно, ну что ты сразу как маленькая?» Догнала ее Сойкина и зашагала рядом, отмахиваясь от назойливых мух хворостиной. «Завтра вечером будут за мостом праздновать, всем поселком, прям как раньше, но до революции еще, прикинь!» Катя тут же представилась. Древнее действо с прыганием через костры, хороводами и венками на воде. Ну да, ага, в конце 20 века, как же. И ясное дело, всем поселкам через костры прыгать будем. А вот будем. Евграфов в город ездил, они ж там мэра по весне выбрали. Так там на Троицу теперь 3 дня гуляют, такой новый... Как сказать-то, традиция, короче, новая. Не день же пионерии. И Евграфов захотел в нашем районе тоже какую-нибудь традицию ввести. Собезьянничал. Решил, будем Ивана Купалу праздновать. А что, очень даже. Евграфов был главой района, то есть местный князек, по пряслинским меркам царь и бог. «Ну, если Евграфов», — протянула Катя с насмешкой. «Кать, да ладно тебе строить из себя!» — вдруг вздохнула Настя. «Никто ж не заставляет тебя никуда идти. Не хочешь? Не надо. Сиди дома, как дура». Настя раскусила ее. Кате не по себе было на больших сборищах. Она дичилась шумных компаний, незнакомых людей. Хотелось бы ей с легкостью шутить, знакомиться со всеми, хохотать чьим-то шуткам. Но так легко, как у той же общительной Насти, не получалось. Они вышли на пляж. Найда тут же забежала по брюхо в реку и стала жадно лакать. Ее язык заработал мощно, словно водяное колесо на мельнице. Стягивая юбку и футболку, Настя все еще молчала, дулась на подругу. А Катя уже забежала в реку и поплыла. После раскаленного воздуха и спекшейся земли под ногами вода казалась звонкой. В голове тут же стало просторно и свежо. Наконец, пыхтя и отфыркиваясь, дорезвящаяся на середине реки Кати доплыла и Настена. Плавала она неважно, по собачьи перебирая руками у подбородка. И такое далекое плавание для нее было сродни подвигу. «Настен, а во сколько начало-то? И где? Я аж пойду!» — наградила ее Катя за усилие. «Ой, ну, слава богу! В 10, за мостом, напротив парка! Я ж почему шепотом-то говорила? Вдруг тетя Алена не отпустит? Тогда можно прикинуться, что спишь, а потом через окно вылезти, да?» Катя думала, что ее согласия будет достаточно, чтобы можно было обсудить что-то другое. Но Настена так увлеклась предстоящим действом, что не могла говорить ни о чем больше. Она, оказывается, даже от родственников приехала специально на 3 дня раньше, чтобы не пропустить завтрашний вечер. И пока солнце пекло и щипало плечи, пока рядом гудела оса, пока Найда отряхивалась и топталась мокрыми грязными лапами по покрывалу, и когда жарить стало нещадно и пришлось перебраться в тень большой ивы, девушка все тараторила, тараторила. Катя давно перестала слушать и палочкой чертила рожицы на песке, а потом почему-то начертила лодку и тут же зачеркнула. Но к чему она уже совсем не была готова, так это к тому, что дома тема грядущего праздника продолжится. Вернувшись с пляжа, она узрела еще одну сцену рассказов и уговоров. Это мамина подруга. Тетя Оля Дубко расписывала Алене радужные перспективы. Она сидела на табуретке и от полноты чувств качалась взад-вперед. «Ален, ну хватит! Если я говорю, что надо идти, значит, надо. Все, баста, надо!» «Оля, кому? Мне и тут хорошо!» Катя усмехнулась. «У меня уже вот такая голова!» Настена все уши прожужжала про завтра. «И что? Пойдешь?» — оживилась еще больше тетя Оля. Катя пожала плечами. «Пойду? Вот, Аленка, бери пример с дочери. Ну, не томи!» Алена и Катя переглянулись. Алена вздохнула и сокрушенно кивнула. «Только ни через какой костер я прыгать не буду. Ясно?» Следующий день отличался от предыдущих. На него словно отбрасывал всполохи еще не зажженный на берегу купальский костер. Настроение с самого утра было приподнятое. В полдень, по самой жаре, Настена потащила ее в кинотеатр. Кино там показывали только по выходным, а в будни продавали мелкие товары, лаки для ногтей, дешевую косметику, пластмассовую бижутерию. По случаю праздника Сойкина решила потратить скопленные деньги, которых у нее обычно вообще не водилось. Сейчас она выбирала шпильки с крашенными под жемчуг бусинами, По лицу было видно, что она решает непосильную задачу, перед которой меркнет вся физика за 10 класс. Рядом шушукались и смеялись две подружки, вертя в руках баночки и флакончики. «Кать, ну посмотри! Ну как? Эти или которые блестят?» Катя пожала плечами. Ее не очень впечатляли товары, тем более что денег все равно не было. А просить у Алены на такую глупость она бы ни за что не стала, не маленькая уж. Она прислонилась к толстой кирпичной стене и ненароком наблюдала за остальными покупательницами. Обе чуть постарше нее, одна худая и невзрачная, а вторая с повадками красотки. Впрочем, она и являлась таковой, большеглазая и белокурая, как куколка, и в короткой джинсовой юбчонке, открывавшей крепкие коленки. Когда они только зашли в магазин, Сойкина сразу же бросилась к ним с поцелуйчиками. Но Катю не представила, и та только слабо кивнула. Белокурая тем временем бросила цепкий взгляд на шпильки в руках Насти. «От тебя проку чуть!» — зашипела Настена Кате. «Ладно, эти возьму. А я бы на твоем месте вот те взяла, со стразами!» — вклинилась белокурая. «Жемчуг, конечно, красиво, но облезет через неделю. Проверено». Ее выщипанные бровки выразительно приподнялись. Настя закивала головой, еще раз с сожалением посмотрела на жемчужины и отдала их продавщице. Купила она те, что посоветовала белокурая, и вместе с Катей они вернулись на солнцепек. Сухой до треска воздух дрожал от волн жара, идущих от стен домов и тротуаров. Редкие петунии, понатыканные в клумбу, склонили граммофончики цветков прямо до растрескавшейся земли. Поселок как будто вымер, ни одного человека на улице. «Что за девушка это была в магазине?» — поинтересовалась Катя. «Светленькая». «Это ж Женька Остапенко, дочка директора маслозавода. Та еще фря, на почте работает. Ее подружка Надька. Вместе всегда. Прямо мы с Тамарой ходим парой. А Женька ко всему еще и богатая. За шмотками в город ездит. Да и вообще. Она с Костей Венедиктовым гуляет. Знаешь, такой высокий, который странный немного. Сохнет по нему страшно. Она ему и в армию писала. Правда, это не мешало ей с Матвеем целоваться на цигельне. Я их видала. Ну, а как Костян с армии вернулся, она на нем повисла. И все. Теперь у них любовь. И вот уже вечер. Что наденешь? Между делом поинтересовалась мать, когда Катя вернулась с реки, умытая, пахнущая мылом. Та мотнула головой. Шорты и рубашку ту с коротким рукавом. Алена бесшумно вышла из кухни и тут же снова вернулась, неся в руках что-то белое. «На-ка, примерь!» Протянула она сложенную ткань и тряхнула ею, раскрывая перед дочкой. Это оказался белый батистовый сарафан. Тончайшая ткань, непрозрачная, но просвечивающая. Широкая двуслойная юбка, чуть ниже колена, спадающая складками, и вышивка Ришелье на груди. «Ой, мамочка!» — Катя несмело взяла протянутый наряд. «Какая красота! Так вот, что ты вчера весь вечер перешивала!» Алена вместо ответа раскрыла старый платяной шкаф, и Катя отразилась в зеркале на внутренней стороне дверцы. Она тотчас стянула с себя одежду и примерила сарафан. Он пришелся как раз в пору. Катя замерла, оглядывая его и себя с восхищением. Закружилась, и юбка взлетела и завертелась вокруг ног широким куполом. Резко остановившись, Катя бросилась Алене на шею. «Спасибо, преспасибо!» Алена довольно улыбнулась. «Ну вот, а ты говоришь, шорты!» У меня не ребенок, а сорванец. После ужина Катю стали охватывать сомнения. Это Алена может преспокойно носить такие наряды, хоть в огород. А она? Она сорванец. Что делать с волосами? А что с ногами? Катя с отчаянием оглядела шершавые пятки, грязь под ногтями и царапину на коленке, позавчера щедро смазанную зеленкой. Нагретая вода в тазу и кусок мыла не решили проблему. Еще 10 минут девушка терла пятки попеременно содой и песком, потом пыталась отбелить кожу лимонной кислотой и устроила в тазу химический гейзер. Но лишь немного улучшила ситуацию. Обреченно вздохнула и бросила это гиблое дело. Пока она суетилась, Алена умиротворенно гладила сарафан и свое синее платье в мелкий горошек, вытащив утюг и гладильную доску на улицу. Еще несколько минут, и вот уже ее глаза были аккуратно подведены, в уши вдеты серьги с цирконами, а шею обвела изящная серебряная цепочка. И она из прекрасной дачницы превратилась в прекрасную горожанку. Как-то сразу вспомнилось, что в мире есть метро, большие проспекты, большие магазины и спешащие люди, которые не смотрят друг на друга. А Катя была похожа на ту же самую Катю, правда, с расчесанными волосами. Алена одобрительно оглядела ее и достала из шкафа коробку с босоножками на каблучке, белыми. «Наденешь?» — предложила она. Катя мелко закивала головой, не веря своему счастью. Эти босоножки она частенько примеряла, пока мамы не было дома, и думала, что Алена об этом не догадывается. Катя быстро застегнула ремешки и оказалась выше матери на полголовы. Когда они вышли за калитку, соседка через улицу тут же, Катя видела, выглянула из-за забора и рассмотрела их со всех сторон, а для пущей зоркости еще и ладонь козырьком приложила ко лбу. Через пару домов к ним присоединилась тетя Лида Нелидова, мамина бывшая одноклассница, грузная, краснощекая, с быстрыми любопытными глазами-пуговками. Ровесница Алены. Она выглядела лет на 10 старше. Обычное дело для этих краев, где женщины стареют рано и скоропостижно. То ли дело в ярком солнце и отсутствии элементарного комфорта, то ли в заботах, за которыми они забывают о том, что женщины. Ранний брак, дети, скот, хозяйство, тяжкая работа с утра до ночи. А еще скворечник туалета на улице, в который надо выходить не только летом, но и морозными ночами, если приспичит. Это особое, исконно русское отношение к жизни, с горестным вздохом и ощущением, что ничего светлого и хорошего впереди нет. Кто знает, может, оно и награждает морщинами прежде времени. У тети Лиды было полным-полно разных хлопот и хворей, о которых она с охами и стенаниями рассказывала ежедневно всем желающим. Болеть она, судя по всему, просто обожала. И еще она обожала сплетничать. Но, впрочем, это как раз самое рядовое увлечение. Она и сама имела свое место в пряслинских пересудах, со временем ставших почти фольклором. Ее муж, дядя Саша, когда еще не был ее мужем, а она не носила его фамилию, часто выпивал. И когда бывала дородная Лида, вела худосочного щуплого жениха из гостей под белые рученьки, чертыхаясь, на чем свет стоит, соседи шутили, переиначивая поговорку, мол, «Лида не Лидова везет». Эту смешную фразу Катя слышала с детства, но полностью разобралась в ситуации только когда подросла. А в самые ранние годы воображение рисовало ей лохматого зверя Нелида, которого везет, почему-то представлялось, что в тачке, мамина подруга. Не успела тетя Лида открыть рот и пожаловаться на боль в пояснице, как из калитки дома Дубко высыпала малышня, сыновья тети Оли. Выпорхнула и она в платье с пышной юбкой, туго схваченным пояском на осиной талии, не дать не взять Гурченко из карнавальной ночи. Вскоре их догнал запиравший двери ее муж, Витя Дубко. Такой шумной компанией они двинулись по береговой, в сторону центра Пряслиня. Катя немного отстала на углу Советской и постучала в ворота Сойкиной. Та, тряся завитыми кудряшками, уже скакала по крыльцу на одной ноге, второй пытаясь попасть в туфельку со сбитой набойкой и одновременно защелкивая на мочке уха клипсу. «Все, я готова!» Она ринулась вперед. «Да подожди ты, шальная!» — ухватил ее за руку Катя. Настена явно завивала волосы старым бабушкиным способом — на тряпочку, то есть буквально брала длинные лоскутки и оборачивала вокруг них прятки. Одна такая тряпочка еще болталась за ухом, и Катя осторожно развязала ее и протянула подруге. Настена быстро перекинула лоскуток через ограду. «Пошли!» «Катерина!» — раздался зычный, нараспев голос из форточки Настиного дома, и в следующее мгновение показалась голова матери Сойкиной, тети Вали. «Да, тетя Валь, здрасте! Як вы там дюже долго?» Тетя Валя говорила на совсем уж гремучей смеси украинского и русского, щедро сдабривая все это южным произношением, где буква «Г» становилась резким «Х» на выдохе. «Да нет, наверное, тетя Валь, не очень. Ну, девчата, побачьте и назад скоренько». «Мам», — вздохнула Настена, — «ты шо ты там балакаешь? Знамо, шо там будет. Горилка, хлопцы, я ж такая ж була». «Тетя Валь, да с нами мама моя, вон она впереди». Тетя Валя прищурилась, выглядывая на улице Алену. «А, ну, добре!» — успокоилась она, кивнула и захлопнула форточку. «Пошли быстрее, а то она еще что-нибудь придумает!» Настена проворно отскочила от ворот и зацокала каблучками по щербатому асфальту.